Дмитрий Мережковский. Франциск Ассизский. Гимн солнцу. Тебе хвала, тебе благодаренье. Тебя единого мы будем прославлять, и недостойно ни одно творенье тебя по имени называть. Хвалите вечного за все его создания, за брата моего, за солнце, чье сиянье, рождающее день, одна лишь тень. О солнце, солнце, о мой владыка, одна лишь тень от твоего невидимого лика. Да хвалит Господа сестра моя луна, и звезды полные таинственные отрады, твои небесные лампады, и благодатная ночная тишина. Да хвалит Господа и брат мой ветр летучий, не знающий оков, и грозовые тучи, и каждое дыханье черных бурь, и утренняя нежная лазурь. Да хвалит Господа сестра моя вода, она тиха, она смиренна, и целомудренно чиста, и драгоценна. Да хвалит Господа мой брат огонь всегда, веселый, бодрый, ясный, товарищ мирного досуга и труда, непобедимый и прекрасный. Да хвалит Господа и наша мать земля. В ее родную грудь, во влажные поля, бразды глубокие железный плуг врезает, а между тем она с любовью осыпает своих детей кошницами плодов, колосьев золотых и радужных цветов. Да хвалит Господа и смерть моя родная, моя великая, могучая сестра. Для тех, кто шел стезей добра, кто умер, радостно врагов своих прощая, для тех уж смерти больше нет, и смерть им жизнь, и тьма могилы — свет. Да хвалит Господа вселенная в смиренье тебе, о солнце, солнце, хвала и песнопенье.